Но после битвы с змееподобным монстром, Лу Шен, наконец, понял, что ему нужен ход, в котором он мог бы использовать весь свой потенциал. Просто освободить восьмиглавую божественную жемчужину – слишком примитивно. Моя сила не ограничивается только восьмиглавой божественной жемчужиной. Активировать режим интеграции инь-ян при активном дьявольском теле – но это всего лишь форма. Тогда, может, боевое искусство, или все же секретное искусство секты дьявольского начала? Лу Шен надолго задумался. У него не было секретного искусства, соответствующего ужасающему уровню его дьявольского тела. Похоже, единственный выход – создать его самому. Мой путь – это путь огромной внутренней силы в сочетании с дьявольским телом, путь, по которому еще никто не ступал. Мое тело само по себе сильнейшее оружие, поэтому мне не нужно дополнительное. Ввиду этого, я могу черпать вдохновение из кулачных, ладонных и сабельных техник. Также я могу извлечь выгоду из изучения различных способов управления силой и рунами разнообразных секретных искусств. Стоя в темноте, Лу Шен напряженно думал. Время медленно отсчитывало секунду за секундой. После долгой паузы он, наконец, очнулся. Сейчас я ничего не могу сделать, но в будущем определенно буду использовать модификатор для развития других навыков. Мне просто нужно больше ментальной энергии. Подумав об этом, Лу Шен, призвав Диэйблуя, детально изучил все свои навыки ближнего боя. Навыки, которые не использовали поток внутренней ци, были представлены простыми техниками, такими как разрушающее сердце длань, двурогий клинок, восемь драгоценных клинков, сабельная техника багряного кита и другие. Эти боевые искусства были обычными навыками уровня владения силой. Лу Шен изучил их давным-давно, еще будучи мастером секты багряного кита. В те дни он прочесывал северные земли в поисках руководств боевых искусств. Уровень владения силой позволяет организму концентрировать свою внутреннюю ци и силу. Уровень владения целью обостряет ум и помогает понять истинное значение боевых искусств. Это прекрасно сочетается с моим дьявольским телом. А значит, я должен выбрать достаточно сильное боевое искусство уровня владения целью в качестве образца и развить его в смертоносный навык, идеально подходящий для моего дьявольского тела. Лу Шен, наконец, понял. Кто бы мог подумать, что пройдя такой длинный путь, он узнает, что самыми практичными техниками являются техники боевых искусств смертных. Простые, содержащие только шаги ближнего боя, они идеально вписывались в потребности Лу Шена объединить всю мощь в основной смертоносный удар, полный потенциал. Лу Шен, не переставая, искал среди всех боевых искусств, с которыми когда-либо сталкивался, то, что лучше всего ему подходило. Вскоре ему на ум пришла одна техника. Это была сабельная техника из библиотеки секты Багряного Кита. Та, которой его научил брат-наставник школы Багряного Солнца. Техника семидневного изменения неба. Это был смертоносный навык, использующий внутреннюю ци в сочетании с силой и скоростью, что максимизировало ее эффективность. Его целью было только одно – убийство. Урон техники семидневного изменения неба увеличивается пропорционально скорости и силе эксперта. Помнится, я использовал ее несколько раз, когда сжигал жидкое пламя, урон был довольно велик. Эта техника определенно достойна моего внимания. Но что насчет истинного смысла боевых искусств? Какой тип я должен выбрать, чтобы он соответствовал моей текущей силе? Лу Шен нахмурился. Он снова использовал модификатор для культивирования навыка. До тех пор, пока он мог себе это представить, модификатор мог развивать любой его навык неограниченно. Внезапно он вспомнил сцену, произведшую на него неизгладимое впечатление. Это был документальный фильм о коллапсе одной из звездных систем, просмотренный им в прошлой жизни. Перед глазами встала черная пустота, наполненная розовым и голубым свечением, такая красивая и в то же время, такая загадочная. Пугающее изображение солнечной системы с массивной черной дырой в центре, внезапно взорвавшейся. Согласно собранным данным, черная дыра в центре взрыва захватила около 3 миллиардов звезд, уничтожив всю звездную систему. Предполагалось, что при идеальном использовании собранных данных, симуляция воспроизведет взрыв с 80% точностью. Даже если это была лишь грубая модель, этого было более чем достаточно, чтобы стать основой воображения Лу Шена. Теперь мне не терпится узнать, что получится из боевого искусства уровня владения целью, если спроецировать на него этот коллапс. На его лице промелькнула тень нетерпения. Приняв решение, Лушен медленным шагом направился к выходу на следующий уровень, одновременно с этим нажимая кнопку «Изменить в модификаторе». Голубой экран, на миг размывшись, снова стал прежним. Быстро найдя технику семидневного изменения неба, нажал кнопку «Экстраполировать». Ша-ша-ша, окно на мгновение размылось. После того, как бесследно исчезло 30 единиц ментальной энергии, экран снова стал ясным. Техника семидневного изменения неба дьявольским клинком. Третья безымянная форма. Специальные эффекты. Сотрясение мозга, экстремальное давление, атмосферный разрыв. Разнообразные удивительные техники начали бесконечно вливаться в сознание Лушена. Экстраполяция взяла за основу удерживаемый им в сознании образ взрыва звездной системы с образованием черной дыры. Даже взрыв сверхновой мерк в сравнении с подобной космической катастрофой. По достижении третьей формы, техника семидневного изменения неба дьявольским клинком вышла на новый уровень. Она вобрала в себя многие основные дьявольские секретные искусства. Так как третья форма основывалась на взрыве Солнечной системы, он решил назвать ее аннигиляцией звезд. Лушен вытянул вперед правую руку, как делал это бесчисленное множество раз. Его рука внезапно превратилась в огромное трехметровое черное лезвие, покрытое мерцающим синим светом, похожим на сияние звезд. Бум! Клинок яростно обрушился вниз. Все в черной пещере словно замерло в напряженном ожидании. Бум! В следующее мгновение пещеру сотряс громкий взрыв. Воздух стал белым. Камни превратились в пыль, стены рухнули, земля раскололась. Все вокруг разлетелось на части. Воздух был наполнен белыми остатками ударной волны. Пыль, камни, мох, все было разбито в мельчайшие частицы, которые сейчас витали в воздухе. Внезапно земля раскололась, из разлома ударил фонтан фиолетовой лавы. Бум, бум, бум, бум. Пещера начала сильно трястись. Стены рушились, земля проваливалась. Пещера диаметром в несколько тысяч метров рухнула в бездну. Алтарь в центре, наклонившись, начал медленно погружаться в заполненную лавой расщелину. Лушен опустился на колени, черный клинок по-прежнему был воткнут в землю. Признаться, он сам был шокирован увиденным. Хватило одного удара клинком, чтобы вся пещера превратилась в море фиолетового пламени, чистейшего порождения восьмиглавой божественной жемчужины, мощной, как по разрушительности, так и по токсичности. Это было изначальное пламя, способное напугать даже древнего дьявола, змеи-леопарда. Но теперь это фиолетовое пламя каким-то образом заполнило собою всю пещеру. Время пролетело незаметно и только после нескольких вдохов. Стены пещеры исчезли, поглощенные реками фиолетовой лавы. В центре лавовой реки стоял Лушен, с интересом осматривающий окрестности. Значит, аннигиляция звезд, полный потенциал моей силы. Вследствие всего одного удара мечом огромная пещера превратилась в море лавы, сжигающей и разрушающей все вокруг. Лушен был шокирован. Он едва мог поверить, что способен нанести подобный удар. Он перевернул руку ладонью вверх. Черный клинок исчез, но в центре его ладони все еще извивались фиолетово-черные нити дьявольской ци. Такая сила. Оттолкнувшись ногой от земли, мужчина легко взмыл в воздух. Ша-ша-ша-ша. Полоса черного света врезалась в его руку. Ша-ша-ша-ша. Ша-ша-ша-ша. Ша-ша-ша-ша. Ша-ша-ша-ша. Потом вторая, третья, четвертая. Полоса за полосой, черный свет, вылетая из лавы, впивался в центр его правой ладони. Полосы, сойдясь, вскоре собрались в черный, как смоль, шар дьявольской сущности, окруженный фиолетовым туманом. Это была сущность убитых клинком Лушена дьяволов. Восьмиглавый дьявольский путь превратил их всех в дьявольскую сущность. Это стало очевидным только потому, что одновременно было убито очень много дьяволов. Сотни, нет, тысячи черных линий вонзались в ладонь Лушена. Над фиолетовой лавой клубились густые черные линии, которые сходились на Лушене, как реки, впадающие в океан. Как будто он их контролировал, словно бог. Глава 289. Пламя. Часть 5. Глава 289. Пламя. Часть 5. Свист. Вспышка чипного света расколола небо. Песка, рухнувший вниз Шаньян Цзиньши лишь перед землей сумел затормозить. Он был с головы до ног покрыт кровью. Из спины торчало несколько острых шипов, похожих на когти насекомых. Такую цену ему пришлось заплатить за смерть двух аватаров дьявольского духа. Внизу, спина к спине, стояла небольшая группа художников, пытающихся отразить атаки дьяволов. Тела художников покрывала похожая на черепаший панцирь черная мембрана, защищавшая их от атак покрытых густой слизью монстров. Каждый монстр достигал в высоту примерно 8 метров.